Но потом Генри встретил знакомого, и позже ему уже не удавалось отчетливо возобновить то ощущение, когда люди представились ему безликой толпой, потоком, столь же бессмысленно струящимся сквозь время, как камни во время обвала в горах. Так не бывает в деревне, где не смахивают со счетов с такой легкостью жизнь человека или историю семьи, и где заурядность мыслящих существ становится очевидной лишь после некоторого размышления, а не является аксиомой, которая так же калечит душу, как уродует ногу асфальтовый тротуар. Итак, они уже не люди. Это оскорбительно, однако случается, вероятно. Хуже того, возможно, именно нью-йоркцы правы. То, во что приятно верить, не обязательно правда. Эльфы, например, или Санта-Клаус, или его непоколебимая вера в то, что Генри Сомс будет всегда. Или ангелы, подумал он. Он помнил. Кажется, столетия миновали с тех пор, ему было тогда годика 4, он лежал у бабушки в кровати и рассматривал картинки в «Кристиан Геральт». Было это в верхнем этаже большого старинного дома, где жили родители Генри, и за окнами стонали и скрипели сосны на ветру. Бабушка рассказывала ему об ангелах, и ему тогда и в голову не пришло усомниться в истинности ее слов. Однажды, стоя на склоне горы и любуясь сполохом, он совершенно отчетливо увидел ангела. Точно с такой же отчетливостью он как-то в другой раз, разыскивая на небосводе ковш большой медведицы, увидел там большой черпак и ручку. Но потом посыпалось одно за другим опровержения, факты, и под лавиной фактов ангелы рухнули. И то, во что приятно верить, ибо мир с ангелами неизмеримо прекраснее, чем без них, оказалось неправдоподобным. Но хотя бы в одном он прав. Он действует сейчас не ради, а вопреки, вопреки Келли, тёще, тем людям, которые на основании одного лишь звериного недоверия утверждают, будто Саймон сжёг свой собственный дом. А может быть и сжёг, как знать. До чего можно дойти? Генри Сомс, руководствуясь, как выражается Джордж Лумис, подлостью в чистом виде. Он вспомнил о деньгах, и у него опять заныло сердце. Снова выступила испарина. Он нашел их за гаражом. Увидев их, он остановился, но ни Саймон, ни Джимми даже не обернулись. Саймон сидел на бочке из-под бензина и что-то писал карандашом на деревяшке, а Джимми стоял рядом и смотрел. Генри был в нескольких шагах от них, но он вдруг понял, что они его не замечают. «А почему?» — спросил Джимми, и Саймон сказал: «Потому что он любит всех детей, которые покаялись», — говорил он тихо, наставительно. Генри похолодел. Джимми спросил: «Кто такой Бог?» Генри резко позвал: «Саймон!» Тот вскочил и сразу же привычно укрылся за личиной раболепия. «А, здрасте», — сказал он. Генри не ответил. На щеке у него дергался мускул, груди стеснило так, что он с трудом мог перевести дыхание. Джимми испуганно на него посмотрел, словно его застали за какой-то шалостью. «Саймон, с вами хотели бы потолковать полицейские, там, в закусочной», — наконец сказал он. Саймон, казалось, сперва не понял его слов. Потом он уяснил себе их смысл и встал. Генри ждал, заложив руки за спину, кипя от гнева, но стараясь не обнаруживать его, и когда Саймон с ним поравнялся, он повернул назад и зашагал с ним рядом. Джимми двинулся было следом, но Генри сказал: «А ты домой». Малыш открыл уж рот, но не успел ничего возразить. Генри сердито махнул рукой в сторону дома, и Джимми поплелся туда по траве. У порога он заплакал. «Чем вы там занимались?» — отрывисто спросил Генри. Саймон покраснел, как дитя, и протянул ему деревяшку. Буквы были выведены с нажимом, как надпись на школьной доске: «Бог есть любовь». Вокруг узор из завитушек. Генри не сказал ни слова. Они приблизились с черного хода к закусочной, и Генри прошел вперед и распахнул перед Саймоном дверь. Саймон заколебался, как-то испуганно взглянул на Генри, повернув к нему подергивающееся от тика лицо. Потом вошел. Мать Келли в дальнем конце стойки наполняла горчишницы. Младший полицейский смахивал на итальянца, красивый, с резкими чертами лица. Старшему было, наверное, лет 50, живот объемистый, а личико тощее, съеженное. Оба сидели без шляп. Саймон подошел поближе, облокотился о стойку, щуплый, в мешковатом пиджаке, обвисших на заду брюках, и выжидательно глядел на полицейских. Он казался очень маленьким, когда стоял вот так, нахохлившись, как дряхлый старичок, и подогнув ноги внутрь коленями. Полицейский, который сидел к нему ближе, молодой, сказал: «Садитесь, Саймон». Саймон забрался на табурет. Генри тоже подошел к стойке и остановился, скрестив руки на животе и глядя в пол. Гнев его начинал остывать. В чем-то он был несправедлив, несомненно. Но не смешно ли злиться, когда старик внушает ребенку, что Бог есть любовь? Вероятно, он завелся от слова «покаяться». Если так, то это еще смешней. Что означает «покаяться» для двухлетнего малыша? Или, может быть, его рассердило, что они оказались за гаражом? Но Саймон в этом, в общем-то, не виноват. Джимми бегает за ним повсюду, и ведь, собственно, он сам и Келли поощряли эту дружбу. Генри еще сердился, но одновременно ему было совестно. Затем его внимание привлекли слова полицейского. «Что случилось перед тем, как вы пошли на работу в тот вечер, когда загорелся ваш дом?» «То есть как это?» — спросил Саймон. Он как бы просил подтверждения, что вопрос этот и впрямь существен, прежде чем возьмет на себя труд припоминать. «Просто расскажите нам все, что произошло в тот вечер», — сказал второй полицейский. Саймон прикоснулся тыльной стороной руки к лбу. «Я поужинал», — сказал он. Младший полицейский раздраженно произнес: «Насколько нам известно, в тот вечер вы поссорились с женой». Саймон недоуменно взглянул на него, потом на Генри. «Да нет», — сказал он, — «вовсе нет». Губы его задергались в улыбке. Мать Келли стояла, не двигаясь, и смотрела в окно. А Генри вдруг охватил ужас. «У вас бывали прежде разногласия с женой?»